Глава 24. Вот же дрянь! Я старательно жевала бутерброд с сыром и ветчиной, словно появление двоюродной сестрицы не испортило мне аппетит, да и все настроение. Что она здесь забыла? Будет следить за мной и обо всем докладывать тетке и Вадиму? Вадим. Я была уверена, что он найдет меня первым. Не знаю, кто и за что ему бока намял, но не скажу, что сильно расстроена. Не представляю, что будет, когда он здесь объявится. Надо все рассказать великану. Все. Абсолютно все. И тогда, скорее всего, придется вернуться в Валкин дом. Марк, скорее всего, не захочет жить со мной под одной крышей. Что за упаднические настроения, Вера? Дон, похоже, мысли мои читает. А ты знаешь этого Дениса, у которого Агата будет жить? Первый раз сегодня увидела. Но я приятеля сестры не знаю. Мы в разных компаниях общаемся. Денис мне не особенно понравился, правда. Он симпатичный. Коротко стриженный блондин с голубыми глазами. Невысокий, жилистый, но худощавый. Хотя, наверное, это из-за Марка. Рядом с ним все мужчины кажутся мелкими. Так-то Денис крепкий, выше Агаты на голову. Он подошел к сестре, как только вытащил ее пожитки из багажника. Нехило сестренка решила отдохнуть. Здоровенный чемодан и сумка. Она сюда на месяц приехала. «Я тоже его никогда здесь не видел», — заметил Марк. «Заехал он в тот же день, как я привез тебя. Прежде дом напротив нас пустовал. Не помню, чтобы в нем кто-то жил. То есть, буквально, только что. Я так и застыла с поднесенным ко рту бутербродом». «Забавно, верно?» Марк встал из-за стола и поставил грязную посуду в мойку. «Как насчет того, чтобы съездить в деревню? Проведаем дом, да и к соседям заглянем». Калки больше никто не залезал. Все выглядело точно так, как мы и оставили, когда уезжали. И тем не менее, я придирчиво обошла весь дом, проверила окна, и только после этого вслед за Марком поднялась на крыльцо. Все в порядке. Здесь никого не было, Вера. Марк стоял посередине комнаты, заслоняя свет из окна. «Ладно, пойдем пообщаемся с твоим соседом Геннадием». «Конечно, если только он не в запое». Великан широко улыбнулся. «Не в запое? Он наблюдал за тобой из своей хибарки, когда ты обходила дом». «Ого, а я и не заметила. Я не перестаю тебе удивляться», — вырвался у меня. «Ты меня поражаешь. Ты...» Я запнулась, уже пожалев, что начала говорить. А Марк еще ближе подошел ко мне. И вот теперь я совсем потерялась. Как ему сказать, что такого, как он, я никогда не встречала? Что вообще не верила, что такие существуют? Что за несколько дней он перевернул мой мир с ног на голову? Или наоборот, показал, как все должно быть? Как сказать, что он совершенно особенный мужчина? «Что я?» Марк положил ладони мне на плечи и чуть наклонился. От его рук шел жар. Казалось, что огонь вот-вот побежит по моим венам. Но больше всего я боялся поднять голову и посмотреть ему в глаза. Он умный, он сразу все поймет. И никакие слова не помогут. Вот как ты умудрилась так вляпаться, а, Дуби? «Эй, хозяин!» — раздался с улицы мужской голос, и я отпрянула от великана. «А вот и Геннадий», — негромко произнес Марк. «Сам пришел. И как вовремя». Я успела немного перевести дух и, выходя из дома, думала, что жить в одном коттедже с Марком мне будет ох, как непросто. «Здравствуй, Гена». Алкаш выглядел трезвым. Он стоял у забора со стороны своего дома и заговорщически поглядывал на нас с Марком. «Здоров, здоров. Как делишки?» Вид у мужика и правда был таинственный. В прошлый раз он разве что не шарахался от Марка и не особо рвался отвечать на его вопросы, а теперь вот сам на разговор напросился. «Да вот приехали узнать, все ли в порядке». Марк добродушно улыбнулся алкашу. «Никто к вам не лазал больше». Гена немного снизил тон, так что нам пришлось подойти ближе к забору. «Но ребята какие-то ошивались, да». «Какие ребята?» Все так же улыбаясь, спросил великан. Я вот его веселье совсем не разделяла. «Серьезные ребята. На черной такой машине приезжали. Приметная тачка. Дорогая». «Что хотели?» Вмешалась я. «Да кто ж его знает?» Гена пожал плечами. «Они походили туда-сюда, на дом позыркали, но внутрь не сунулись. К Димке пошли. Он же тут-то напротив живет, с бабкой своей глухой». Белобрысый Дима. Часу часу не легче. «И долго в гостях пробыли?» «Да минут 15 точно, часов в 11. С утречка приезжали». Гена задумчиво почесал затылок грязными пальцами, а потом выжидающе посмотрел на Марка. Тот кивнул и вытащил бумажник. «Спасибо, Ген». Алкаш быстро схватил купюру, я даже не успела разглядеть, сколько он получил за откровенность. «Тебе спасибо». Глаза соседа радостно заблестели. «Дык, я и номерок записал гостей Димона». Марк снова вытащил бумажник. «Штука? Серьезно? За номер машины?» Конечно же, я ничего не сказала, лишь молча смотрела, как Гена сует в руку профессора замусоленный листок бумаги. «Если еще объявятся, так я здесь». Геннадий воровато заозирался по сторонам. По мне, так раньше надо было думать, но людей на улице не было видно. Да и забор здесь повыше, чем у Марка. Бумажку великан развернул лишь в машине и тут же засунул ее в карман. «Что там?» «Ничего нового», — коротко ответил Марк. «Это за мной?» Я набралась смелости и посмотрела Марку в глаза. «Человек, от которого я уехала, он может создать проблемы. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности за меня. Я...» «А я люблю неприятности». Марк смотрел на меня прямо, без своей привычной улыбки. «Я не люблю, когда угрожают». Обратно в коттеджный поселок мы не поехали. Марк предложил завернуть на рынок за фруктами. Я даже обрадовалась. Подольше не увижу Агату. Не удивлюсь, если она уже наведывалась к нам. К нам. Я искоса взглянула на Марка, который придирчиво рассматривал виноградные грозди. Интересно, почему он развелся с женой? Кто кого бросил? А вряд ли она от него ушла. А таких мужчин не уходят за такими очередь, даже в этой глуши. «Вера, иди ко мне!» Я обернулась на возглас и увидела дородную Татьяну, ту самую торговку овощами, с которой познакомились еще в автобусе. «Здравствуйте!» «Ты зачем пришла? Клубнику хочешь? Наша, подмосковная, без химии всякой. На, попробуй!» Я и сама не поняла, как послушно взяла ягоду в рот. «Ну как? Вкусно?» «Ну так бери давай!» Я покорно кивнула. Марк не обязан меня кормить. Я и так живу в его доме на всем готовом. Денег у меня немного, но на клубнику точно хватит. «Давайте я заплачу. Мой профессор уже тут как тут». «Не надо, я сама». «Но кто меня послушает? Точно не в этот раз. Татьяна уже убирает в карман деньги». «Может, еще груши возьмете? Сладкие?» «Нет, спасибо». Я посмотрела на Марка, который держал в руке увесистый пакет. «Нам достаточно». «Груши? Сладкие?» Я чуть не выругалась, когда сначала услышала, а потом и увидела раскрасневшуюся, но довольно Агату. «Вот как? Она и здесь меня нашла. Следит?» «О, привет снова!» Она ласково улыбнулась Марку и махнула рукой мне. «А мы с Дениской вот тоже решили заехать. Шашлык вечером будем жарить. Он тут где-то бродит. Приходите к нам вечером». Даже Марк опешил, что уж говорить про меня. Захотелось взять корзинку с клубникой и надеть ее на голову тварюги. Еле сдержалась. «Спасибо. Как получится?» — уклончиво ответил Марк, ведь именно ему адресовалось приглашение. «Кстати, Вер, тут Агата повернулась ко мне. Я тут кое-что привезла из дома, а то ты забыла». Порывшись в своей сумке, сестра вытащила из нее сотовый, который мне купил Влад. Надо было выкинуть. «Держи». «Может, ты и решила сжечь все мосты, но есть люди, которые тебя очень любят и ждут домой». «О, кажется, звонят». Она довольно рассмеялась и повернула ко мне экран. Но этого можно было и не делать. Я по рингтону поняла, что звонит Влад.